Ну ладно, теперь о другом. Брат был женат? В Габриэлле что-то вдруг изменилось. Кажется, что все в ней напряглось. Вольницкому так и виделись котлы с кипящей смолой, расставленные ею по стенам башни, в которой он ее осадил. Януш даже удивился себе. С чего вдруг такие исторические представления? Никогда история не интересовался. «Нет», — прошипела свидетельница. «Разведенный». «Дети были?» «Нет». «Давно развелся?» «Года 3 будет». «А теперь?» «Молодой человек, симпатичный. Не крутится поблизости от него какая-нибудь невеста?» «Приятельница». «Невеста», — проворчала Габриэлла, и в голосе ее прозвучали раздражение, презрение и глубокая обида. 100 невест летят на него, как саранча на мед. Мирочику одному отделываться от них не по силам. Нахальные такие, на куски бы разорвали. Вот и приходится о нем заботиться. Сам ведь пропадет. А они когтями готовы его друг у дружки вырвать. Будь комиссар постарше и поопытнее, он бы сразу распознал в старшей сестре материнский комплекс. Любимый сынок, а вокруг сплошные вампирши, готовые зубами вырвать бесценное сокровище у любящих родителей. Старшая сестра явно чувствовала себя матерью младшенького братца и относилась к нему соответственно. До комиссара все эти отношения «бесценный сынок», «любящая мамаша» не доходили. Ни в какую психологию он не углублялся, а изо всех сил пытался понять, в чем именно его обманывает эта хитрая баба. Почему-то он решил, свидетель лжет, как нанятый. Слово правды ему не сказал. Значит, какой-нибудь одной постоянной девушки у него не было, попытался он уточнить у изворотливой бабы. Ни жены, ни детей, ни содержанки. Так? Так. Твердо стояла на своем ушлая баба. Тогда кому же перейдет его имущество? Оглушил он свидетельницу. Та не поняла. Чего это вы? Спрашиваю, кто является наследником вашего покойного брата? Кому перейдет его состояние? Состояние? Наследником? Что-то не пойму я вас, пан следователь. Теперь вдруг ее голос прозвучал резко и недоверчиво. Да о каком наследстве вы мне тут байки рассказываете? Комиссар рассердился. Хватит притворяться. Отвечайте на вопросы. Не знаете, что такое состояние, имущество человека? Чей это дом? Кому принадлежит машина? Деньги на счету? И вообще, чем ваш брат зарабатывал на жизнь? «Ну как же, фирму садовую содержал?» Помолчав, ответила Габриэлла, уставясь неподвижными глазами в угол кухни. «Сады людям устраивал, растения доставлял, деревья высаживал. Он так любил природу». Вольницкий стал разглядывать визитную карточку. «И та фирма находится на улице Собесского? Что она собой представляет? Теплица? Питомник? Или еще что?» Габриэлла замялась. «Да нет, там у него такая контора небольшая. Снимал уголок у огородника. А так, брал товар у разных людей, из базы и из питомников. Точно не скажу, я там никогда не была. А как он работает, не видела». «Да? А как вы зарабатываете? Где работаете?» «Постоянно нигде, а так, где придется. Работы разные выполняю». «Какие именно?» С большой неохотой Габриэлла выдавила из себя признание, что в принципе она связана с одной фирмой и выполняет для нее работу кухарки. Если там кому-то надо устроить свадьбу, прием, поминки, именины, да что угодно, обращаются к ней. Хозяйка, скажем так, или много работает, или не умеет. Так фирма ей Габриэллу порекомендует. А она уж расстарается. Бывает, не только еду готовит, но и на весь вечер остается. Обслуживает гостей, посуду помоет. Хотя теперь у всех есть посудомоечные машины. Вымыть – плевое дело. А вызывают ее часто. Недостатка в работе нет. Потому как кулинарка она знатная. Готовит отлично. И не боится браться за новомодные блюда. Хотя предпочитает традиционные. За этих последних информаций бедный комиссар вдруг почувствовал, что жутко голоден, и невольно значительно ускорил темп допроса. Так есть ли у брата завещание? Габриэла пожала плечами и покрутила головой. Где там? Никакого завещания нет. Как Мирочек разводился, так адвокат ответствовал. Сказал, сейчас дело очень простое. Закононаследников две штуки, и никого больше нет. Брат и сестра. Или там два брата. На что нам эти учреждения? Так и осталось. Комиссар испытал вдруг такое огромное облегчение, что с трудом удержал себя от крика радости. Финансовый мотив понравился ему больше всего. Но он чувствовал, надо покопаться глубже, ведь покойный и в самом деле был приятной наружности, так что тут запросто могла вмешаться какая-нибудь девица. Опять же, способ убийства казался следователю более подходящим женщине, а не мужчине. Хотя над этой идеей он еще не подумал как следует, но уже чувствовал ее где-то у себя внутри. А что вы можете сказать о знакомых брата? О женщинах, которые, по вашим словам, так нахально лезли к нему? Кто-нибудь из них отличался чем-то особенным? Габриэла все с большим трудом отвечала на расспросы следователя. Это просто бросалось в глаза. Можно подумать, что пану следователю больше нечем заняться, как этими отбросами. Что я могу о них сказать? Некоторых видела, других нет. Но знаю, что бесстыдные и настырные, дальше некуда. Как их звали, не знаю или уже позабыла. Когда я приходила к брату, редко их тут заставала, хотя видно было, что были. Вечно забывали свои шмотки, шарфики, духи, шмотки. Не мое это дело. Тут опять же следователь постарше и поопытнее знал бы, что это как раз ее дело, а братец, по всей видимости, старался не показывать своих курочек строгой сестре, избегая скандалов. Она же наверняка, приходя, обнюхивала, в полном смысле, весь дом, чтобы опять убедиться. Приходили стервы. Следователь повторил. А из этих девушек, что за ним ухлёстывали, кто-нибудь отличался чем-нибудь особенным? А как же? Очень даже отличилась. Убила его, сука. А все другие? «Но откуда же мне это знать?» — вспыхнула свидетельница. «Совсем вы меня к стенке прижали. Одно долдоните. А я ведь на голове у него не сидела, всего не знаю. Только то, когда сама, как который расскажет. Но о девках мы говорили мало. Он мне больше о работе своей рассказывал. Как ему трудно, какие проблемы. С клиентами мука мученическая. То им достань, все. А потом растение засыхает, а брат виноват. Да и о клиентах так, общими словами, ни одного по имени не называл. Просто говорил, это хороший клиент попался, а этот совсем трянь. Следователь не ограничился, все эти данные отыщутся в бумагах покойного, так что он не стал больше расспрашивать о клиентах. и адреса и телефоны найдутся.